Григорий Валентин Чинцов с огорчением констатировал, что остался как бы без работы. Сколько усилий было приложено к тому, чтобы сплести интригу в интересах команды Малькова, а команда распалась? Видно, без конкурентов не обошлось. На вкусный кусок криминального пирога всегда охотники найдутся. А жаль, Мальков платил хорошо. Можно, конечно, предложить свои услуги кому-нибудь еще, надо только выбрать надежного и денежного хозяина. На днях ему предложили приехать для переговоров к одному крупному деятелю, который тоже хотел бы попробовать свои силы в борьбе за президентское кресло. Сидя в машине, он мысленно прикидывал, какими возможностями располагает на сегодняшний день и что может пообещать новому хозяину. Жаль, конечно, что Сауляк сорвался с крючка. Выполнил задание и сказал, что хочет уехать отдохнуть. Обещал, правда, появиться через некоторое время. Но когда оно, это время, настанет? Мальков тогда не велел его прижимать. Сказал, мол, пусть отдыхает, не надо его сердить. А теперь вот Григорий Валентинович сожалеет об этом поспешном решении. Дали бы Павлу еще какое-нибудь задание, поманили бы хорошими деньгами, никуда бы он не уехал, остался бы в Москве и на связь регулярно выходил бы. А нынче где его найдешь? Упустили дураки, с досадой думал Чинцов. А все, Мальков, перестраховщик, лучше бы за дочкой своей идиоткой присматривал. Вот где надо было перестраховываться, а не с Павлом. Да чего уж теперь, ничего не поправишь. За рулем серебристой Ауди сидел Сережа, один из тех двоих, что ездили за Павлом в Самару. Чинцов не любил сам водить машину, он предпочитал во время поездок подремывать на заднем сиденье. Внезапно машина резко затормозила, заставив Григория Валентиновича недовольно поморщиться. — В чем дело? — сердито спросил он. — Это она, — сказал Сережа, показывая рукой куда-то вправо. — Кто она? — Та женщина, которая Сауляка встречала. — Где? — встрепенулся Чинцов. — Вон та, в черной куртке, без шапки, сейчас в магазин заходит. — Ну-ка, отъезжай в сторонку, — скомандовал Чинцов. Они проехали чуть вперед и остановились. Стекла в машине были тонированными, и Григорий Валентинович мог спокойно оглядывать улицу, не боясь, что его увидят снаружи. Он повернулся поудобнее и стал через заднее стекло наблюдать за входом в магазин. «Родственница Павла. Очень хорошо. Если сесть ей на хвост, можно и до Павла добраться. А нет, с ней самой поговорить. А вдруг она тоже...» Чинцов плохо представлял себе, как именно работает Сауляк, но одно знал точно — он умеет как-то воздействовать на людей. Григорий Валентинович был большим поклонником разного рода чудес, с восторгом и замиранием сердца читал о Джуне, о болгарской прорицательнице Ванге, об экстрасенсах, которые умеют, взглянув на фотографию, точно определять, жив человек или умер, где он сейчас находится и даже как его зовут. Чинцов во все это искренне верил и был убежден, что Павел Сауляк именно такой, чудотворец, маг и волшебник. А коль такой дар дается природой, то, как знать, может, и родственница его все это умеет, гены все-таки. Григорий Валентинович был человеком азартным, и рулетка казалась ему миниатюрной моделью всей жизни. К чему долгий и кропотливый труд? Скучные упорные занятия, если нужно всего-то навсего правильно поставить и сорвать миллион одним махом, и не прилагая никаких усилий, надо ждать своего чуда, и оно обязательно случится. Такой исполнитель, как Сауляк, или кто-то ему подобный, есть то самое чудо, которое позволит обогатиться, участвуя в игре ополоумевших политиков, рвущихся к власти, то самое чудо, которое сравнимо с выигрышем, выпавшим на зеро. Женщина в черной куртке вышла из магазина, и Чинцов окинул ее оценивающим взглядом. Что-то не больно она похожа на миллионершу, как ее характеризовали Николай и Сережа, и ходит пешком, вместо того, чтобы на машине раскатывать. Впрочем, это, конечно, может быть и случайностью. В ремонте машина, например... Или живет эта дамочка где-то поблизости, или на машине сам Павел ездит. Чинцов тронул водителя за плечо. Я такси поймаю, мне навстречу нельзя опаздывать, а ты посмотри за ней, вечером доложишь. Григорий Валентинович вышел из машины, не спуская глаз идущей впереди женщины. Как бишь ее зовут-то? Кажется, Анастасия Павловна Совляк, ну, очень любопытная особа.